8 лет я мучился с пьесой. Столько времени потерял зря. В конце концов рукопись сжег. 6. Весной 1941 года мне удалось найти в деревне Погост другую, более просторную квартиру. В летней светелке пятистенного и пятиоконного дома, в патриархальной старообрядческой семье. Отец, мать, немощный старый родственник на печке, 3 взрослые дочери и 4 мальчиков, сирот-приемышей. Во главе семьи стояла мать-хозяйка, всеми командовавшая, успевавшая управляться и с многочисленной скотиной, и с многочисленной семьей. Меня она жаловала как некурящего и как собеседника на божественные темы. Клавдия с сыновьями приехала в самый разлив Клязьмы, когда от окраины города и до деревни Погост пришлось нам 1,5 километра переправляться на лодке. Сосланная в Омскую область ее сестра Дуся Голочевская мне написала, что если гидропроект пришлет ей вызов для работы в Ковровской геологической партии, она сможет приехать ко мне. Я показал ее письмо Николаю Владимировичу, объяснил, что Дуся — жена врага народа, томится в сибирской глуши вместе с 11-летней дочкой, что она — высококвалифицированный экономист и бухгалтер. Ольшанский, порядочный человек, не побоялся хлопотать за неизвестную ему ошельмованную женщину. Но пока нужная бумага пересылалась из одного места в другое, прошло много времени. Дуся с дочкой Валечкой приехала только весной. Мы зажили все вместе в светелке, где не было печки, зато стояла прохлада. Она договорилась с Ольшанским, что хочет месяц отдохнуть, прийти в себя после 4 лет изгнания, а потом уже оформиться на работу в должности экономиста. Как-то приехал в Погост Федотов. Он сказал, что вышло постановление о строительстве на Клязьме и ее притоках еще 4 ГЭС. На одну из будущих площадок он собрался идти пешком. Вместе с ним пошли наш геолог и я. Мы отправились за 25 километров в село Усолье на реке Увать. Там переночевали. Это путешествие мне очень понравилось. Удалился от всего на свете. Углубился в красоты природы. Я убедил Федотова, что мне нужно побывать на площадках и других будущих ГЭС. Так рабочим поездом я попал в Гороховец, чудный город на Клязьме с 3 монастырями, с храмами, с каменными домами, и все сплошь 17 века. На обратном пути мне повезло. Я сел в совсем пустой дальний поезд и приехал еще засветло. 3-я моя поездка была в Вязники. Побывав в деревне за 4 километра, где в будущем предполагалось перегородить Клязьму, я поспешил на вокзал, рассчитывая на тот дальний поезд. На вокзале толпилось множество народу. Я узнал, что на Москву уже 3 дня как не ходят поезда. Что случилось? Оказывается, один за другим проходят на запад поезда с пушками, с танками. Едут целые полки воинов. К ночи я уехал рабочим ковровским поездом. А на место будущей 4-й ГЭС на реку Тезу я попасть не успел. Внезапно все в нашей стране переменилось, все перемешалось, грянула война. Строительство Ковровской ГЭС было закрыто. Как же обрадовались наши геологи, что не придется ставить ГЭС на рыхлом известняке и на карстовых пустотах. Так и течет величаво и спокойно красавица Клязьма, и на тучных лугах ее поймы накашивают колхозы и совхозы многие копны сена. Всех вольнонаемных отправили на машинах на запад, на возведение и копку оборонительных рубежей. Куда погнали зэков, не знаю. Моя жена Клавдия, я, моя свояченица Дуся остались, поступили на работу в колхоз. Дуся щитоводом, Клавдия кладовщиком. Всю войну жили они в соседнем с погостом селе Любец. Дети наши пошли в школу. После войны Клавдия с сыновьями вернулась в Москву. А Дуся еще 4 года проработала в Любецком колхозе. Ну, а я всю войну пробыл в военно-строительном отряде. Когда отступали, возводили оборонительные рубежи. Когда начали наступать, строили мосты и дороги. Я прошел большой путь от Сталинграда и до самого Берлина. Ранен я не был. Смерть мне глядела в глаза лишь украдкой. Я уцелел, вернулся орденоносым. Но только 15 лет спустя исполнилась моя мечта детства. Я стал писателем, автором многих книг. И написал я эти свои записки. Ну а воспоминания о войне будут продолжением, вторым томом. А пока я ставлю точку. Конец. Это список всех тех моих родственников, не далее двоюродных братьев, с 1893 по 1920 год рождения, которые либо погибли в лагерях, либо вернулись из лагерей. 1. Лопухин Михаил Сергеевич, брат моей матери, расстрелян в 1918 году. 2. Осаргин Георгий Михайлович, муж моей сестры Александры, Лины, расстрелян в 1929 году. 3. Голицын Владимир Михайлович, мой старший брат, талантливый художник, за 1925-1941 годы проиллюстрировал около 40 книг. Работал в журналах «Всемирный следопыт», «Пионер» и других. В ноябре 1941 года он был арестован в Дмитрове по доносу соседки. Якобы ждал немцев, но ему, хромому, с семью иждивенцами было невозможно бежать, да и немцы Дмитров не взяли. 6 февраля 1943 года он умер от истощения в лагере города Свияжска. В 1974 году в здании Центрального дома литераторов была открыта выставка его произведений, которые затем побывали в 48 городах и всюду пользовались большим успехом. 4. Мейн Виктор Александрович, муж моей сестры Софьи, в ноябре 1941 года был арестован за якобы немецкую фамилию. Его предки были голландцами. Погиб в джесказганских лагерях. 5. Перцов Валерий Николаевич, муж моей сестры Екатерины. В июле 1941 года он попал в московское ополчение. Пропал без вести в ноябре того же года. 6. Трубецкая Елизавета Владимировна, сестра моего отца. Осенью 1942 года была арестована в городе Талдом Московской области и вскоре в тюрьме умерла от цепного тифа. 7. Трубецкой Владимир Сергеевич, ее муж, в 1934 году был арестован в 7-й раз и отправлен в ссылку в Андижан. Там был арестован в 1937 году 8-й раз и исчез. 8. Трубецкой Григорий Владимирович, их сын, мой двоюродный брат, был арестован в 1937 году в Узбекистане. Содержался в лагерях Томской области. Из-за хронической астмы не был на общих работах. В 1947 году вернулся. Умер в 1975 году. 9. Трубецкая Варвара Владимировна, их дочь, а моя двоюродная сестра. 18 лет была арестована в 1934 году. Вместе с отцом сослана в Андижан. Там в 1937 году была арестована вторично и исчезла. 10. Трубецкая Александра Владимировна, их дочь, а моя двоюродная сестра. 19 лет была арестована в Андижане в 1937 году. Находилась в лагере на Урале, оттуда писала письма. Она участвовала в спектаклях труппы артистов-зэков. Режиссером у них был известный Алексей Дикий, сидевший недолго. Она скончалась от сердечной недостаточности в 1943 году в лагерях. 11. Трубецкой Андрей Владимирович, их сын, а мой двоюродный брат. В начале войны был призван в армию. Попал в плен, бежал, участвовал в партизанском движении, демобилизовался. В 1949 году был арестован. Попал в джесказганские лагеря. Вернулся в 1955 году. Теперь доктор биологических наук. Женился на моей племяннице Елене Владимировне Голицыной. У него 4 сына и дочь, умершая 23 лет. 12. Голицын Александр Владимирович, сын моего дяди, а мой двоюродный брат. В 1934 году был арестован и сослан в Томск. Там, в 1937 году, был арестован вторично и исчез. 13. Голицына Урусова Ольга Владимировна, моя двоюродная сестра, в 1937 году была арестована и исчезла. 14. Урусов Петр Петрович, муж Ольги Владимировны Голицыной, в 1934 году был арестован и сослан в Павлодар. Там в 1937 году был арестован вторично и исчез. 15. Голицын Кирилл Николаевич, сын моего дяди, а мой двоюродный брат. В 1925 году был арестован. Получил 5 лет. Содержался в Бутырской тюрьме. В 1929 году выпущен. Получил -6. Жил в Ясной Поляне. Женился. Вернулся в Москву. В августе 1941 года был арестован вторично. Содержался в разных секретных шарашках. Вернулся в 1956 году. Сейчас живет в Москве. Пишет воспоминания. 16. Бобринский Алексей Львович, мой двоюродный брат. В 1934 году он был арестован. Содержался в аркутинских лагерях. Потом был на войне. В 1949 году был арестован вторично. В 1956 году освобожден. Умер в 1985 году. О нем много рассказывается в моих записках. Подвожу итоги. 12 моих родственников погибло. Из них на войне только один — Валерий Перцов. 4 из лагерей вернулись. Этот скорбный список я мог бы продолжать и продолжать. О страшных судьбах более дальних родственников и некоторых знакомых рассказывается в этих записках. О скольких погибших я знаю, но не упоминаю. Постараюсь найти свободное время и про странный, чуть ли не в 100 человек список представлю когда-нибудь в общество мемориал. Аминь. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Ноябрь 2019 года. Читала Саша Жукова.